Сужденное сближение миров вынуждает останавливаться на этом вопросе чаще и глубже. Мир земной доступен человеческому пониманию. Мир тонкий лишь в незначительной степени. Поэтому и приходится останавливаться на нем так часто и долго. Населенность этого последнего во много-много раз превышает земную. Приблизительное соотношение можно установить, зная, что надземное пребывание много длительнее, чем на Земле, и что развоплощенные сущности переходят туда. Надо быть готовым к тому, чтобы встретить там множество людей различных эпох и народностей, и всех оттенков кожи. Можно растеряться перед этим многообразием и теми пережитками мышления, которые принесли они с собою, и которые накладывают отпечатки на их формы мысли, и каждый находит себе место по соответствию. Невозможно даже вообразить, сколь различны и разнообразны эти места или слои пространства, по которым распределяются созвучные им духи. Каждый находит по себе и притягивается неудержимо. Кто к чему устремлялся, тот и находит желаемое и притягивается к нему. Отсюда становится понятным, насколько важны желания и устремления человека, утвержденные им на земле. Устремленные к знанию получат его, устремленные к свету увидят его, устремленные во тьму тьма и поглотит. Устремление здесь становится там могучей двигательной силой, приводящей духов к опыту или желаемой цели. Но устремление к земным объектам или эмоциям или желаниям, хотя и вовлекает человека в мир соответствующих этим желаниям форм, но не дает удовлетворения из-за отсутствия физического тела. Отсюда муки тантала. Состояние в девачане освобождает от мук, но не освобождает от иллюзий. Огненное сознание Архата освобождается от иллюзий всех миров и живет познаванием огненной действительности. Представьте себе обитателя девачана, погруженного в субъективное переживание восторга и счастья, в то время как в действительности, в мире земном и тонком, столько страданий и столько нуждающихся в помощи. Страдают, быть может, те самые близкие ему души, которых он видит счастливыми в своих девачанских снах. Сотрудники иерархии света пребывают в постоянных трудах, при этом сохраняют ясность сознания, освободившегося от всяких иллюзий.